5 октября 2020 какого-то года. Ирак. На то, чтобы перебросить на исходные позиции специальную группу, ушло 2 суток. Стартовая точка операции – Мосул, Ирак. Барретт неоднократно был в Мосуле, еще во времена присутствия американских войск, и когда он вновь увидел этот некогда полуторамиллионный город, северную столицу Ирака, у него сжалось сердце. В городе не было ни одного целого здания. Некоторые кварталы были и вовсе стерты с лица земли. Несмотря на то, что с момента восстановления контроля федеральных властей над городом прошло уже несколько лет, масштабные восстановительные работы так и не начались. Город потерял не менее половины населения – убитыми, ранеными, беженцами, угнанными в рабство или ушедшими добровольно с боевиками Исламского государства, а были и такие, часть населения, которые помогали боевикам, даже оборону тут держали. Мосул когда-то пал буквально за сутки, 1000 с чем-то боевиков вошла в полуторамиллионный город, и 2 дивизии иракской армии бросились бежать, побросав все, даже танки. Вернулся он после 9 месяцев напряженных городских боев, в которых полегло около 2000 убитыми только по официальной статистике. Если считать потери и полиции, и шиитского ополчения, которое и несло основную тяжесть боев, то эта цифра увеличивается в разы. Вот здесь вот у них шариатский суд был. Тут же казнили. Мы когда сюда прорвались, тут вонь такая была. А вон там у них завод был. Шахид-мобили делали. На месте завода зияла огромная воронка, в которую могли поместиться несколько домов. Все соседние здания были также повреждены. Дорога была расчищена. Местные из тех, которые рискнули вернуться, на ослах, на небольших тракторах, везли стройматериалы. Как могли, латали пробоины. Некоторые дома уже были восстановлены. Некоторые лежали в руинах, и восстанавливать их было некому. Все или погибли, или ушли. Надев бронежилеты, они ехали от базы ВВС, где базировались в том числе и американские самолеты, в город, где в одном из дворцов Саддама располагался штаб группы военных советников в Ираке. Это была единственная инсталляция США в регионе, которая позволяла координировать и проводить серьезные операции с проникновением на вражескую территорию. У них была спутниковая связь и даже зашифрованный интернет. Сильно трясло. Дорогу залатали кое-как. По обе стороны дороги ни одного дерева. Все снесено огнем артиллерии или вырублено местными на дрова. Нет воды, газ привозной в баллонах, повсюду руины. «Вы местный?» – спросил Барретт водителя-проводника. Он был надежный. Его порекомендовали военные советники из 82-й воздушно-десантной, которые вместе с иракцами и штурмовали город. О том, что он надежный, говорил и автомат, который он держал на коленях, пока их пикап переваливался по ухабам, направляясь к центру. «Да, мистер, местный. Смерть Аль-Каиде. Америка хорошо». Барретт вспомнил, что говорили об его водителе-проводнике-десантнике. «Сам местный, воевал. Зовут Хайдар. Сестра с мужем жили в этом городе, когда зашли боевики. Уйти они не успели. Он их так и не смог найти потом. Соседи сказали, что мужа сестры застрелили, когда отказался отдавать машину, а сестру угнали в рабство. Теперь у Хайдара кровная месть КГ, потому доверять ему можно». «Итак, внимание!» Лазерная указка побежала по карте. «По данным, предоставленным нам заслуживающим доверия источникам, у террористов, виновных во взрыве в Чикаго, был лагерь. Вот здесь, в долине Ефрата, севернее населенного пункта Хамра. Район этот числится под контролем сирийцев, но на самом деле район договорной. Его контролируют сами племена в обмен на материальное вознаграждение от правительства. Курды сюда, если и наведываются, то только в целях торговли, потому что сами курды тут не живут, а с суннитским населением отношения у них напряженные. Учитывая тот факт, что воздушное пространство в этом районе контролируется русскими, воздушный путь инфильтрации признан слишком опасным. Остается наземный. 8 машин. 2 группы. Основная, код красный, и группа прикрытия, код канареечный. Из них 4 канареечных идут до промежуточной точки бета вот в этом районе и останавливаются здесь, образуя временный лагерь. 4 другие машины, красные, идут до конечной точки Чарли, заходя с севера по бездорожью. Переходы только по ночам. После того, как все необходимые работы на местности будут выполнены, красные возвращаются к канареечным и все вместе возвращаются на исходную точку. В случае, если красная группа попадет в засаду, канареечная выдвигается ей на помощь. В случае, если этого будет недостаточно, 4 F-16 в полной боевой готовности ждут на базе Инджерлик. Это наши самолеты с нашими летчиками. Вопросы? Каков резервный план отхода, сэр? Например, если вмешаются русские или турки. В этом случае рассредотачиваться, поодиночке пробираться к границе. Границу здесь никто не контролирует, у сирийцев нет сил. У каждого из вас будут средства связи. Мы подберем вас, как только это будет возможно. Чертовы придурки. Ночью тронулись. 8 машин. 4 Toyota Cruiser 75 и 4 Chevrolet Silverado. И те, и другие здесь широко распространены. Настоящие рабочие лошадки времен войны с террором. В «Шевроле» бойцы Global Response Staff, точнее не бойцы, а Protective Agents. До 9.11 такой ставки даже не существовало. Штаб глобального ответа – ударное подразделение ЦРУ, которых не было с времен войны во Вьетнаме. В основном бывшие морские котики, которые по какой-то причине после отставки решили поработать на государство, а не уйти в частный бизнес. «Тойоты-75» принадлежали еще одной малоизвестной структуре – группе оперативного реагирования морской пехоты США. Она была создана на базе 26-го экспедиционного соединения после вывода его из Кандагара и базировалась на базу Сиганелла в Италии. Смысл создания этой группы – иметь вблизи опасного региона оперативную группу морской пехоты, готовую к выступлению в 24 часа и способную действовать в тылу противника и вообще без бронетехники. Тактические задачи – усиление защиты и экстренная эвакуация американских посольств, экстренная эвакуация граждан из угрожаемых стран, выполнение функций военных советников, охота за целями первого приоритета. При необходимости они должны были маскироваться под местных. Вот почему у них были «Тойоты», а не штатные транспортные средства. Но они были отлично вооружены, у них были управляемые ракеты, а на одной из машин даже 30-миллиметровая вертолетная пушка от «Апача». Барретт, сидевший во второй машине с ЦРУшниками, задремал, как только они выехали из Мосула, и проснулся от сильного толчка, когда совсем уже стемнело. «Черт, что это?» «Берма, сэр», — ответил один из агентов, смотревший в темноту справа. «Прошли границу. Канаву размыло дождями. Хорошо, что не застряли». Барретт посмотрел в темноту. Ему показалось, что он различил земляной вал, Берму, которая на Арабском Востоке и отделяла одну страну от другой. Потом все ушло, и снова темнота. Кромешная тьма. «Мины тут есть?» «Не думаю, сэр», — ответил агент. «Какой смысл минировать пустыню? Тут только мы и контрабандисты. Может, еще бедуины. К рассвету дойдем, если не сломаемся». Не сломались. Оставив канареечных на промежуточной точке, день они встретили близ лагеря, который в плане операции обозначался условным наименованием «Камп X-Ray». К нему они подошли с севера, из пустыни. «Ни хрена себе», — выразился агент, которого назначили персонально охранять Барретта. Они сейчас лежали на вершине невысокого, поросшего чахлым леском холма и смотрели на то, что называлось «Камп X-Ray». Барретт сам смотрел в монокуляр, который позаимствовал у десантников, и чувствовал, что что-то не то. Сельская местность, не так ли? Тогда почему тут велось такое масштабное строительство? Кому и зачем надо было возводить скелет бетонного здания в 9 этажей? А это что за здание рядом, частично обрушенное и 7 этажей? И что это за раскопки рядом, что именно там копали? К чему такие огромные тюбинги? Господи, там же машина пройдет не меньше. На что это вообще похоже? Идем? Минуту. Барретт достал спутниковую тураю, нарушая дисциплину связи. Набрал номер Форт Мидия знакомого аналитика. «Дик, это Барретт, как ты?» «И я отлично. Слушай, помощь нужна. Я сейчас скину тебе координаты. Примерно в миле на юг от них два неизвестных здания, по виду гражданские, недостроенные. Высотки из железобетона, плюс раскопки еще какие-то. Посмотри, есть ли они в базе данных. Если да, то что там могло быть или может быть, окей? Все, буду должен. Пиши координаты». Дик перезвонил минут через 5. Все это время они смотрели на здание и даже запустили дрон. Движения никакого не было. «Тот? Эти здания есть в базе, числятся как строящийся санаторий для командного состава ВВС. Крайнее изображение по нему 17-го года. Он стоял недостроенный, судя по изображениям. Он и есть недостроенный. Что там за раскопки рядом с ним? Этого в базе нет, так что не скажу. Сейчас, судя по изображениям, это похоже на строительство канализации. Какая нахрен канализация? Там трубы по 15 футов в диаметре». «Понял тебя. Буду благодарен». «Да не за что. Ты, кстати, не первый, кто про него спрашивает. О как. А кто еще спрашивал? Сейчас. Да тут, в принципе, многие. Вот запрос от ВВС, запрос из вашего ведомства. Они, кстати, оба примерно в одно и то же время. Слушай, а можешь мне скинуть список запросов? Примерно за 5 лет. Это ведь не секретно? Да нет, это здание числится как вспомогательное военное, но по нему никаких ограничений нет. Оно даже не было достроено, никогда не использовалось. Скину. Буду должен, отбой. Дрон вернулся. Оператор покачал головой. Ничего. Там ничего нет, зеро. Барретт кивнул. По документам, это строящийся санаторий для командного состава ВВС Сирии, числится как недострой. Только что там за раскопки и трубы? В Сирии ВВС занимается всеми секретными делами, сказал один из агентов. Разведка ВВС – главная в стране. Примечание. Это так. Вот именно. Почему рухнула часть второго здания? – спросил Барретт. На авиаудар это не похоже. Верно, сэр. Скорее, это подрыв. Надо идти. Сэр, по правилам безопасности вы должны оставаться на месте, пока мы все там не обследуем. Черт, а с два я останусь. Это приказ. Агенты переглянулись. Потом один отправился к машине и вернулся с комплектом защиты, автоматом Калашникова и сумкой с магазинами. «Вперед не лезьте, сэр. Тут и в самом деле могут быть мины». Заросли, неприятные, кстати, с какой-то колючкой, обрывались примерно в 100 ярдах от главного здания. А дальше было голое пространство. Единственное, что было хорошо, не похоже, что тут мины. Земля как камень. Старший группы безопасности остановил небольшую колонну, сам долго осматривался, потом присел на колени, пощупал землю. Он служил в разведке 10-й горной дивизии и потому был опытным следопытом, в отличие от морских котиков, которые кроме воды ничего не видели и не знали. Что тут? Трава не растет, и козьего дерьма нет. Причем тут козы? Местные держат коз. Их надо где-то пасти. Козу можно пасти где угодно, она даже листья деревьев может есть. Если они не пасут здесь коз, значит чего-то боятся. Там что-то есть внизу. Что-то, из-за чего не растет трава. Корни не получают питания из-за того, что там. Второй агент достал дозиметр и запустил. Что там? Фон повышенный, но не намного. Насколько? 2 раза от нормы. Это немного. Хорошо, выдвигаемся. Комар, комар. На приеме. Что видишь? Зеро, босс. Движение только ваше. Снайпер остался у машин. Какое-то мимолетное облако на какое-то время закрыло солнце, и Барретту стало не по себе. Дурной знак. «Мы идем. Зипа, ты первый. Займи позицию у стены. Паук, дальше ты и босс. Крыс, пулемет держи наготове. А то». Зипа, с виду неуклюжий, но ловкий, перебежал голое пространство и присел у стены. Показал большой палец. «Можно». «Паук, давай». Паук подтолкнул его. И Барретт побежал, проклиная тяжелый русский автомат, который ему вручили. «М4 легче». Добежали до стены. Следом пошли остальные. «Комар, мы на месте, входим». «Понял, я жду». Наверху делать было нечего. Барретт сразу это понял. Слой пыли по полу. Минимум полгода сюда никто не заходил. 9-этажка была пустой. Перешли в 7-этажку. Там кое-что нашли сразу. Сначала повышенный еще сильнее фон. Затем... «Сэр, гляньте». Один из агентов держал пустую бутылку. «Да, Сани, ну и что?» «Посмотрите, где разлито, сэр». Барретт перевернул бутылку. «Саудовская Аравия». «Может, с гуманитаркой попало?» «Может и так, сэр». Барретт достал пакет, спрятал бутылку. «Обыщите здесь все. Если что найдете, не прикасаться, звать меня». «Сэр», — позвали с верхних этажей. «Сюда». Они поднялись наверх по лестничному пролету, не имеющему перил. Там стоял крыс с пулеметом. «Гляньте». Американцы уставились на стену. Кто-то баллончиком, проявив немалый художественный талант, изобразил события 9-11, горящие башни ВТЦ. Дым. Одна из них рушилась. Тот, кто это нарисовал, не был просто мазилой. Талант у него был. Твою мать. Рассредоточились. Обыскать все. Ищите любые документы, любые записи. Даже чеки из магазина пригодятся. Чеки из магазинов были. Немного, но были. Конечно, это иносказательно. Это были какие-то хозяйственные документы. Возможно, для растопки. Но кое-что они нашли, примерно наполовину мешка. «Здесь что-то было, сэр. Но я не могу понять, что именно. Вот посмотрите. Это похоже на место, где стоял довольно большой дизель-генератор. И он тут был не один, три как минимум. А вот здесь стояли емкости с водой или бензином. «С бензином», — подал голос другой агент. «Я нашел пустую, пахнет бензином». «Посмотрел, кто производитель?» «Бангладеш». «Рядом с Пакистаном. Понятно, что там для всего мира могут что-то производить. Вещи из Бангладеш можно и в американском супермаркете купить. Но тем не менее. Настоящая террористическая задница, верно?» «Точно. И знаете, что самое странное? Я не нашел места, где было бы стрельбище. Кто-то видел?» «Вот именно. Зачем здесь находились террористы, если они даже не стреляли? Что им тут понадобилось?» «Тихо». Старший агент замер, вслушиваясь и, кажется, даже принюхиваясь, а через несколько секунд заорал. «Воздух! На 9 часов!» Это было едва ли не худшее, что с ними могло случиться. «Комар, на связь!» «Босс, это Комар. Наблюдаю вертолеты на 9 часов. Идут в вашу сторону, идут быстро. Комар, уточни. 4 транспортных ХИП и 4 ХАВАК идут в вашу сторону. Они уже рядом. Сваливайте оттуда как можно быстрее. Черт, 8 вертолетов, совсем рядом с нами. Вниз, бегом!» 8 вертолетов. Кто это, сомневаться не приходилось. В отличие от транспортников Ми, которых у кого только нет, «Хавок» или «Ми-28» не слишком-то распространен. Кажется, они поставлялись в Ирак, в Алжир, возможно, и в Египет. Больше их нет ни у кого, кроме России. Значит, русские тоже что-то знают. Но думать и размышлять было некогда. Вертолеты уже были здесь. Шум винтов был хорошо слышен. Скорее всего, боевые вертолеты зачистят территорию. Транспортные высадят отряд «Командос». И их будет, по крайней мере, в 4 больше. И времени нет. Несколько ракет, оставляя за собой дымные следы, пролетели прямо над зданием, в сторону машин. Значит, русские увидели их. Они знают, что здесь кто-то есть, и будут искать. Времени нет совсем. Транспортники уже здесь. Значит, сейчас начнется высадка десанта. Барретт показал на раскоп, на огромную трубу, выступающую из-под земли. «Туда, живее!» И они побежали.